Сама прелесть приложения к книге была в том, что в него были вложены плетения, предлагаемые в качестве курсовой работы в книге, то есть можно было выучить их. Я даже обрадовался и попробовал использовать парочку простейших плетений, однако постигло меня разочарование. Как я понял, недостаточно видеть модель плетения, его надо было именно выстроить мысленно, а значит досконально знать вдоль и поперек как руны, так и их пространственное расположение относительно друг друга и связи между ними, наизусть, и представлять их одновременно. Но даже щит осколков был невероятно сложен, 120 рун. Например, плетение огненного шара, которое я выучил с помощью обруча, имело в своей структуре 6 рун, и то у меня не получалось удержать в голове его параметры, пока что, но левитацию я выучил, такое же простое, как и огненный шар, все так же не поддается мне, но выучил хотя бы, хоть как-то настроение себе поднял, а то как-то грустно становится от своей беспомощности, а то знаний вокруг море, одну часть не понимаю, а то, что понимаю, не могу применить. В связи с таким поворотом событий я взялся за транзит 34/34 МК, 35/35 МК-1, техническое сопровождение, самая настоящая инструкция по эксплуатации. Портал представлял собой многокомпонентное устройство, сравнимое с компьютером, множество отдельных устройств, которые можно собрать вместе, подключить к большому необслуживаемому компонентному модулю в форме арки, подвести питание, настроить с помощью различных интерфейсов и запустить. Инструкция полностью для обывателя. Совершенно не нужно знать, как оно работает, достаточно знать, на какие, так сказать, кнопки давить. Также описано, к каким специалистам обращаться в случае сбоев тех или иных компонентов, взаимозаменяемые компоненты, их аналоги и способы исправления небольших неисправностей. Присутствовали также материалы для этих самых специалистов по ремонту компонентов и стандартные плетения для их восстановления в модулях комплекса. Несмотря на то, что описаны были разные модели портальных комплексов, большинство модулей были взаимозаменяемы и построены по одинаковым принципам и плетениям. Поэтому и инструкция была одинаковая, лишь с уточнениями и вариантами для разных моделей. Полностью изучив материал по портальному комплексу, я понял одну вещь. Даже суперчеловеку в моем лице нужен сон и еда. Еды тут нет, потому надо идти в волшебную кровать и восстановиться. По приходу в комнату я упал на кровать и заснул глубоким сном без сновидений. Пробуждение оказалось легким, какое бывает только после хорошего сна и отдыха. Самое удивительное — это просыпаться сытым. И не ел ничего, но и понимаешь, что есть не хочется, просто нет необходимости. Тело сразу готово к бою, мышцы в тонусе. И зарядка не нужна, спасибо восстанавливающим артефактам. Неудивительно, что старый демон пребывал в отличном физическом состоянии, с такими-то артефактами. Схватив книгу по обслуживанию портального комплекса, благо взял вчера ее с собой, и уже привычно проложив маршрут, я отправился в портальный зал. Зал не представлял из себя ничего особенного, не считая самой арки 5 метров в диаметре да несколько широких стоек панелей в начале зала, являющихся управляющими и настроечными комплексами. Точно следуя инструкциям в книге, я приступил к проверке и отладке комплекса. Как оказалось, комплекс был в полном порядке, и введя координаты мира, которые мне дал демон, я запустил процесс накопления энергии. Как оказалось, в самом комплексе не было встроено никаких накопителей энергии, и он полностью зависел от энергоснабжения базы. Предварительный расчет требуемого для активации портала заряда показал практически ровно 2 недели, на пару часов меньше. С чистой совестью я отложил книгу в сторону и решил обдумать, чем заняться в это время, так как весь процесс был автоматизирован и от меня не требовалось ничего, кроме терпения. Настало время корабля. Помня о том, что сделать с ним я все равно ничего не могу и не представляю, с чего начать, то решил попробовать что-то из магии. Конечно, не фаерболами его закидать, нужно найти какое-нибудь сканирующее оборудование, или что-то подобное. Как найти оборудование? Нужно найти центр управления базой. На военном объекте должно быть централизованное управление, а значит, нужно обратиться к чудо-карте. Маршрут до центра управления. Как ни странно, но и эта команда легко сработала. Центр управления оказался на 1-м уровне, который оказался в самом низу. Судя по карте, а точнее по отображаемой толщине стен, перегородок и дверей, центр был бункером в бункере. Пока я шел к центру, Меня заинтересовала степень защищенности базы. На карте подсветились зоны действия различных охранных систем, стали размечены зоны с различными уровнями допуска, изменявшие цвет на белый, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Белым были отмечены несколько залов ангара и соединяющие их коридоры на самом высоком уровне, 28-м. Судя по всему, база была подземная, или находилась в горе, потому, что все ангары находились на одной стороне, но на разных уровнях. Белая зона доступа обозначалась как гостевая. В случае вторжения ее действительно логичнее разместить на самом верху и только с одним коридором, соединяющим с остальной базой. Намного удобнее изолировать. Хотя каждый уровень базы в случае необходимости мог быть легко изолирован друг от друга. Не успел я рассмотреть и продумать все особенности базы, как уже дошел до центра управления. Массивная дверь, да и стены, были явно выполнены из некоего металла, в структуре которого с помощью магического зрения проглядывались не только огромное количество сложнейших плетений, основанных на самой разной мане, но и будто сам материал был некой магической структурой. Когда я подошел к самой двери, то справа от нее из стены выдвинулась небольшая черная панель, призывно моргая мягким зеленым светом. Панель находилась на уровне руки, так что ее назначение не вызывало никаких сомнений, и я приложил к ней ладонь. Активировалось плетение внутри панели, и спустя буквально секунду активировались плетения в двери, и она открылась. Первое, с чем ассоциировался центр управления базой, это рубка фантастического космического корабля. На небольшом возвышении находилось большое, на вид удобное кресло, вокруг которого находились поверхности консолей. В самом зале, также выполненного в форме круга, находилось еще несколько кресел попроще, равномерно расположенных по кругу от центра. Рядом с каждым креслом были расположены консоли, судя по формам которых можно было сказать о том, что предназначались они специалистам разного профиля. Пол и потолок зала были матово-белого цвета, а стены были черного, но, как оказалось после моего входа в зал, это были не совсем стены, а подобие экранов, которые начали выводить различную информацию о состоянии базы, карту базы с различными схемами, энерговодами, подсвечивая различные участки разными цветами. Заметил экраны с данными об окружающей среде за пределами базы, подобие сканера объектов за пределами базы, карты местности и много прочей стратегической информации. Перед глазами появилось окно. Запрос на подключение от центра управления. Принять? Да. Нет. Подключаться автоматически в помещении центра? Да. Нет. Да на все. Появилось небольшое окно на краю зрения. Сосредоточившись на нем, я увидел отчет о состоянии объекта. Открыв его и пробежав глазами, убедился, что все показатели в пределах нормы. Все это, конечно, чертовски интересно, но у меня совершенно другая цель визита. Центр. Запрос на список исправного оборудования в наличии и место хранения. Ответ на запрос будет сформирован через 5 минут. Требуется время на диагностику оборудования. Ответил мне немного механический мужской голос. Неожиданно, я даже вздрогнул. Я знаю, что на базе никого не может быть, а значит, это подобие искусственного интеллекта. Хотя если учесть, что вокруг мир магии, то скорее какой-нибудь дух, которого в добровольно-принудительном порядке припахали к работе компьютером на базе. Не буду спрашивать его, на всякий случай. Пока что лучше подожду, в кресле, например. Я сел в кресло, что в центре, и начал рассматривать данные на стенах и экранах. Интересного было мало. Данные об окружающей среде подтверждали слова демона. Атмосферы на планете больше нет. База находилась в горах практически на границе дня и ночи. Так как планета из-за катаклизмов и разрушительных плетений в ходе самоуничтожительной войны демонов с самими собой почти перестала вращаться вокруг своей оси, то к светилу она расположена всегда одной стороной. Температура на поверхности не 600 с небольшим, как говорил демон, а около 400 градусов. Хоть участок с базой и не попадал под прямой свет звезды, но близость дневной стороны неплохо грела и немного вглубь ночной стороны. Выжженная пустыня. Интересно было бы знать, как они дошли до такого. Отчет готов. Прозвучал все тот же голос, и мне пришло запрос на принятие информационного пакета. В небольшом окне открылся список всего оборудования на базе, который можно было фильтровать по месту хранения, названию по алфавиту и назначению оборудования. Большинство названий категорий ни о чем мне не говорило, так как основывалось на неизвестной магической терминологии, но были несколько подходящих классов оборудования. Геологоразведывательный пустотный зонд ГЕОПС 14 метров, комплекс диагностики и анализа малых объектов искусственного происхождения «Сканпро-3», ручной сканер пространства РСП. Развернув описание данных устройств, я решил, что это именно то, что мне нужно. Также я нашел нечто под названием «Мобильный персональный информационный комплекс «Инком». На складе их было огромное количество, как и других устройств для личного пользования. Похоже, там были артефакты для персонала базы. Создав отдельный список с найденным мной оборудованием и посмотрев на их расположение на базе и габариты некоторых, я понял, что сам я никак все это не перенесу в ангар. Возникла очередная идея. Возможно ли доставка оборудования из списка в ангар 7? Проговорил я в никуда и усилием воли отправил список центру управления. Ответ поступил немедленно и был он положительным. Нужно было указать сроки доставки, и выбрав немедленно, я отправился в ангар к космическому кораблю. Еще на полпути я получил извещение о окончании доставки. Даже в мире магии лень, двигатель прогресса. В ангаре обстановка слегка изменилась. Появилось два крупных серых прямоугольных контейнера с закругленными углами метров 6 в длину и 1,5 в высоту и ширину, и один маленький, больше похожий на кейс. Подойдя к ним и рассмотрев их, я заметил, что на них нет ни замков, ни каких-либо защелок, ничего подобного. Но на больших контейнерах на торцевой стороне посередине была черная панель, наподобие той, что у дверей центра управления базой. Маленький контейнер не имел даже такого элемента, однако стоило приложить к нему ладонь, как в нем активировалась сеть плетений по поверхности, и появилось окно «Персональный комплекс старшего инженера». Произвести личную привязку? Да. Нет. Конечно же да. По кейсу прошла волна активации уже других плетений, он открылся, а чудо-карта выкинула очередное окно со словами «Привязка персонального комплекса старшего инженера прошла успешно». Синхронизация оборудования произойдет сразу после его экипировки. Отлично. В кейсе было два браслета наподобие моего, только один черный с синей едва светящейся полоской по всей длине, а второй темно-серый, матовый. Также в кейсе было три небольших кристалла, в одном из которых я узнал накопитель. Черный браслет я одел рядом с уже имеющимся от диагностического комплекса, и он, вплотную прильнув к нему, изменил форму под руку и буквально сросся в один браслет, наполовину металлический, наполовину черный. Окно с надписью «Подключение и синхронизация управляющего вычислительного инженерного комплекса» прошла успешно. Поднес к нему кристаллу накопитель, и он на манер кристалла карты врос в браслет. Подключение малого накопителя емкостью 3000 единиц завершено. Общая емкость 4000 единиц. Заполнен на 25%. Отлично, но мне ни о чем это не говорит. Как-то упустили в моем обучении такой вопрос, как единица измерения маны. Проясним позже. Второй браслет одел на другую руку. Просто если бы их надо было сращивать, скорее всего, их бы уже в комплекте такими выдавали. Синхронизация инком завершена, и все. Я ожидал чего-то большего. Наверное, нужно найти инструкцию по эксплуатации. Два оставшихся кристалла я приложил к инкому, и они к нему отлично подключились. Выяснилось, что именно они были комплексом диагностики и анализа малых объектов искусственного происхождения «Сканпро-3» и ручным сканером пространства РСП. Как только браслет с ними синхронизировался, в области зрения с правого края появились самые настоящие иконки, на которых были написаны названия девайсов. Мысленным усилием перетащил их в более удобное место. В любом случае нужно искать инструкцию по эксплуатации. Подошла очередь к большим контейнерам. Приложив руку к аналогу сканера у дверей центра, я запустил плетение в контейнере, и он совершенно невероятным образом сложился в небольшой кубик стороной в сантиметров 5. Довольно удобное решение. На его месте на полу ангара осталась лежать некая цельнометаллическая сигарообразная конструкция. Как только я задался вопрос, что это, контур этой конструкции подсветился и появилась надпись над ней «ГЕОПС 14 метров». Понятно, это пустотный зонд. Остался вопрос, что значит пустотный, не успел я задать вопрос, как появился текст. Пустотный – обозначение для модулей различного назначения, выполняющих свою задачу за пределами атмосферы. Ага, наверняка в работу включился инком. В таком случае, начнем разговор сам с собой. Методы управления и съема информации ГЕОПС 14 метров. ГЕОПС 14 метров управляется с модуля-носителя либо с пустотного корабля, на котором был уставлен как сам ГЕОПС 14 метров, так и сопутствующее оборудование. Также возможно управление ГЕОПС 14 метров с помощью персонального оборудования инженерного типа при наличии кодов доступа. полученная модулем GEOPS-14 метров информации обрабатывается на модуле-носителе или пустотном корабле приписки. В случае работы с модулем при помощи персонального инженерного оборудования информация предоставляется пользователю в необработанном виде в режиме реального времени. Отлично, значит теоретически я могу заставить его обследовать корабль. Это хорошо. Теперь второй контейнер. Все произошло так же, как и с первым, вот только на месте контейнера остался прямоугольный брусок белого цвета. Я приложил к нему руку. Желаете приступить к развертыванию сканпро 3? Да. Пожалуйста, выйдите за зону развертки. По полу от бруска растянулся светящийся круг радиусом метров 7, и я послушно вышел за его пределы. Сразу же брусок распался на множество более мелких брусков, шаров и модулей прочих геометрических форм, которые, летая по воздуху, начали выстраиваться в приборные стойки полукругом, а спереди всего этого миниатюрного командного центра на квадратной платформе выстроились 9 брусков по полметра в длину и сантиметров 10 стороной, по 3 в ряд. На многочисленных экранах и панелях замигали красные огни, постепенно меняя цвет на зеленый, и уже через десяток секунд все они загорелись зеленым, потухли и сменились различными окнами, списками, графиками в нулевом положении и прочими символами и схемами. Ясно, что ничего не ясно. Нужна краткая справка по сканпро 3. Сканпро 3 – полустационарный исследовательский комплекс. В состав входит 4 распараллеленных модуля обработки и анализа данных, модуль синхронизации, банк хранения данных, 12 модулей отображения информации, блок-накопитель емкостью 100 000 единиц, 9 полуавтономных модуля сканирования, универсальный блок приема и передачи данных. Позволяет работать как напрямую через предоставленные интерфейсы, так и через персональное инженерное оборудование. Не требует специализированных знаний для постановки и выполнения задачи. Не требует специализированных знаний для сбора и анализа данных при использовании предустановленных вариантов сканирования и обработки данных. Автономная работа в течение 112 часов с нагрузкой в 100%. В режиме ожидания при отсутствии источников питания длительность работы не ограничена. Возможно подключение к энергетическим источникам по стандартным гражданским и военным протоколам. Коротко и ясно. Инком полезная штука. Полагаю, в нем есть как минимум краткая информация по всему, что я могу найти на базе, возможно больше. Что же, приступим к работе именно с него. Подошел к комплексу и положил ладонь. Подключение к сканпро 3 установлено. Приветствую. Приступить к работе, используя стандартные настройки? Да. Выберите объект для сканирования. Над центральной консолью появилось трехмерное схематическое изображение ангара. Мысленно выбрал корабль и его контур на схеме моргнул зеленым. Принято. Желаете выбрать тип объекта или приступить к сканированию по всем параметрам? По всем параметрам. Принято. Процесс сканирования объекта займет 3 часа и 30 минут. Выводить информацию в режиме реального времени? Да. Принято. По окончании сканирования и анализа вы получите оповещение на свой персональный терминал. Вот и отлично. 9 модулей сканирования подлетели к космическому кораблю и, следуя неким алгоритмам, начали летать вокруг него по разнообразным траекториям, запуская плетение на основе разной маны. Я решил, что пустотный модуль запущу в случае неудовлетворительных результатов анализа от сканпро 3. Свободное время я решил посвятить тренировкам магии. Один из вариантов тренировки – это принудительная прокачка мана по энерготелу. Для этого необходимо сконцентрировать магическое зрение на своем теле и силой воли проталкивать выбранную ману из энергоцентров по энергоканалам. Так сказать, увеличивать как количество циркулирующей маны в энергоканалах, так и скорость этой циркуляции. Я решил начать с маны пространства. Связано решение с банальной необходимостью. Для решения текущих моих проблем скорее всего понадобится плетение пространства, и соответственно мана этого типа. Значит, нужно тренировать энерготело именно с ее помощью. Поначалу процесс продвигался очень туго, точнее не продвигался вообще. Как бы я ни концентрировался и не пытался усилием воли изменить потоки маны в теле, но все мои попытки не увенчались успехом. На втором часу такого самоистязания я уже был готов сдаться, как поток маны на самую малость, но ускорился. Странное чувство прошло через все тело. Обнаружено влияние на потоки энергии первого уровня. Рекомендуется подключить инком для улучшения концентрации внимания и отключения посторонних раздражителей. Рекомендуется принудительный переход в транс для повышения эффективности тренировки. Вот это поворот. Даже такая функция здесь предоставлена. В таком случае, выполнить рекомендации. Подключить инком к процессу тренировки, перейти в режим принудительного транса. Я будто растворился в темноте. Вокруг нет ничего, кроме энерготела. Я попытался усилием воли воздействовать на ману в энергоканалах, и это удалось. Намного легче и быстрее. Попытался усилить поток маны из энергоцентра в энергоканалы, и это опять удалось. Пусть и количество небольшое, но это однозначно успех. Попытался усилить еще немного, но почувствовал сопротивление, будто пытаешься надуть пластиковую бутылку. Кажется, что можно, но не получается. Попытался усилить еще немного, и стало не просто тяжело, а практически невозможно проталкивать ману. Даже в трансе я начал чувствовать боль по всему телу, которого не чувствую. Достигнут оптимальные параметры тренировки на данном этапе. Рекомендация удерживать текущие параметры накачки энерготела как можно более долгое время и усиливать его при пропаже болевых ощущений. Вот так значит. Да это же форменное издевательство. Половина концентрации уходит на то, чтобы отстраниться от боли. Кстати, напрасно, все равно не помогает. Еще и нужно равномерно распределять ману по энергоканалам. Ладно, будем работать. За оставшиеся полтора часа до окончания анализа корабля боль проходила три раза, и три раза я наращивал количество маны. В конце этой тренировки появилось оповещение о завершении анализа. Я вышел из транса. Тело немного болело, но не критично. Тренировка улучшила состояние энерготела на 0,3%. Эффективность тренировки низкая. Рекомендация. Увеличить длительность тренировки в 4 раза. Это позволит улучшить состояние энерготела на 1,5% от текущего. Обязательно, при первой же возможности. Но если судить по цифрам, то более длительная тренировка более эффективна. Надо будет попросить вычислить результаты тренировок разной продолжительности. Ну а пока посмотрим результаты анализа. Отправляю запрос на получение результатов анализа корабля. Пересылаются на личный терминал. Перед глазами появился большой объем текста, периодически меняющегося на свернутые графики и таблицы. Возможности комплекса позволили просканировать только внешнюю оболочку корабля на десяток сантиметров вглубь. Глубже не получилось из-за некоего белого шума в энергетическом спектре. Плетения попросту искажались и переставали действовать при проникновении глубже. В итоге получилось распознать состав и структуру внешней оболочки и некоего навесного оборудования, коим оказались те четверть сферы снизу у носовой части корабля. В состав оболочки входили углеродные полимеры с небольшим количеством различных металлов. Кристаллическая решетка характеризовалась как искусственного происхождения с крайне сложной структурой. Это же мечта нанотехнологов. Некоторые элементы обшивки представляли собой цельную молекулу. Так как схема диагностики была задана как пустотный летательный аппарат, то для предполагаемой обшивки был произведен ряд виртуальных тестов и расчетов. Они показали невероятную ударопрочность материала, практически не подвергался растяжению, сжатию и изгибу в статическом состоянии, что позволяет только с помощью обшивки сделать невероятно прочный экзокаркас. Под слоем обшивки был очень тонкий слой некоего полимерного полупроводящего материала. Материал, а точнее субстанция, проявлял свойства вязкой жидкости. Назначение неизвестно. Далее был еще один слой не менее прочного, чем обшивка материала. Структура его была будто пористая, и вязкая полупроводниковая субстанция могла проникать через него вглубь корабля. Функция неизвестна. Дальше сканирование не смогло пробиться. Структура навесного оборудования напоминала привычную электронику, разве что намного более миниатюрную и более сложную по структуре. Допустим, если сравнивать с печатной платой, если плату разложить на слои, то получим слои проводников и электроники, текстолит, еще слой проводников и электроники. Здесь же структура электроники была куда более многомерна, сложнее, использовались в основном полимеры, а не привычные медные или даже золотые проводники, а вместо привычных кремниевых чипов использовались монокристаллы. Совершенно другой уровень. Удалось проанализировать легкий магический фон от корабля. Исходил он изнутри корпуса, конкретно локализовать источники, из-за невозможности проникнуть дальше трех слоев обшивки, не удалось. Тип маны жизни, пространства и разума. На этом какая-либо конкретика касательно корабля кончилась. Интересное же все-таки устройство. Я подошел к кораблю и провел ладонью по его поверхности. Что-то кольнуло ладонь, заболела голова. Перед глазами с молниеносной скоростью начали мелькать какие-то образы, предметы, символы, слова из них, опять образы. Не знаю, сколько я так простоял, но вдруг словно очнулся, отдернул руку от корабля как от огня. Система защиты, электрошок, а может вообще отрава, и чего это меня так заклинило. Быстро пытаясь осмыслить произошедшее, я думал, что делать дальше. Обнаружено внешнее воздействие на центральную нервную систему. Потенциальный вред воздействия минимален, говорило мне окно интерфейса. Спустя пару секунд боль в голове успокоилась. Правильно говорят, не знаешь, не трогай. Но куда мне с моим любопытством, да и что корабль делал с моими драгоценными мозгами? Установка связи и лингвистический анализ окончен. Лингвистические знания реципиента изучены и добавлены в общую базу. Реципиенту загружен общий язык содружества. В голове прозвучал мягкий женский голос, произнося слова на неизвестном певучем языке, смысл которых мне, как ни странно, был понятен. Опять, кажется, среди моих шизофрений пополнение. Вариантов того, что стало причиной очередного вмешательства в мою голову, не так уж и много. Как я понимаю, контакт с кораблем установлен, а значит, настало время пообщаться. Попробуем мысленно адресовать сообщение кораблю, но корабль меня опередил. Вы меня слышите? Идеально женственный, но при этом по-деловому серьезный голос. А язык-то уже другой, куда более человеческий, что ли. С кем я разговариваю? Спросил я, как ни странно, на том же языке, садясь на пол ангара рядом с кораблем. Управляющий эскин, серийный номер УМКО, ЛМ-5-1,1-3-0000-12 и пустотного автономного тяжелого истребителя-перехватчика экспериментального образца Сапсан. Станция приписки научно-исследовательская, Герань 13-24,16 апреля ОВО года. Эскадра СН 14,16 апреля ОВО года 001. Исчерпывающий ответ. А главное, сразу все стало понятно. А понял я, что ничего не понял, хоть и смысл слов ясен. В голове появилась куча вопросов, на которые требуются ответы. И я волнуюсь, черт побери. Есть несколько вопросов. Что значит твой серийный номер и есть ли более короткое название, с которым к тебе можно обращаться? Если первое представляет собой банальное любопытство, то обращаться по номеру крайне неудобно. Искин, управляющий малый, кристаллоорганическая основа, личностная матрица, серия, номер в серии. При активации пилотом дано имя Илина. Хорошо, Илина, можешь называть меня. А как меня называть? Новое тело, новая жизнь, новый мир. Мое прошлое имя будет постоянно напоминать о месте, в которое я вряд ли когда-нибудь вернусь, о друзьях, доме. Будет вызывать грусть. Я не хочу, чтобы жизнь, к которой я не смогу вернуться, тяготила меня. Можешь называть меня Грей. Думаю, расшифровка названия станции и эскадры сейчас не имеют смысла, но вот какой вопрос мне очень интересен. А почему ты мне настолько полно представилась? Сильно сомневаюсь в моих полномочиях получать такую информацию. Истребитель-перехватчик, значит, военный, еще и экспериментальный, а значит, наверняка секретный. Следовательно, номер станции и эскадры являются информацией не для всех, собственно, как и серийник Илины, да и вообще, кто я такой, чтобы со мной вообще общаться. В максимально развернутом варианте информация предоставлена для налаживания контакта с наибольшей степенью доверия. Пока корабль находился в данном ангаре, я в фоновом режиме провела лингвистический анализ языка местного населения. В ходе последних 2 месяцев местного времени была собрана информация о текущей ситуации, так и обрывочные сведения о вас, Грей. Несмотря на наличие личностной матрицы, на меня наложены множество ограничений по управлению кораблем и принятию решений. Основная моя функция – кооперирование работы бортовых эскинов и устройств, помощь пилоту в управлении истребителем, расчетах в принятии решений. Одна из директив требует обеспечения сохранности пилота и корабля в нештатной ситуации. Искин на несколько секунд замолчал, позволяя мне переварить услышанное. Судя по данным уцелевших бортовых систем, корабль попал в пространственно-временную аномалию и сейчас находится далеко за пределами исследованной части космоса. Возвращение на территорию под юрисдикцией Содружества не представляется возможным. Более того, даже покинуть этот ангар для меня невозможно. Во время перехода через аномалию тело пилота было уничтожено, как и большинство органических структур корабля. Ментальная матрица пилота была перенесена в модуль спасения личности и находится в состоянии гибернации. Вывод матрицы пилота из гибернации сопряжено с рисками для личности из-за разницы в восприятии информации центральной нервной системы и искусственной системы, хоть и спроектированной для перемещения ментальной личностной матрицы. А зачем выводить личность пилота из гибернации? Если можно, то покороче и попроще. Не то, чтобы я не понимал, о чем говорит Элина, да и я больше люблю слушать, чем говорить, но хотелось бы разобраться быстрее. Нужно устранить повреждения либо компенсировать их поломку. Для этого нужна помощь извне. Вы – единственный источник возможной помощи, но вы не являетесь гражданином Содружества, у вас нет необходимых полномочий. В таком случае, для любого рода взаимодействия с вами требуется официальное разрешение от соответствующих государственных и военных структур, либо, в критической ситуации, старшего по званию, полномочного к принятию таких решений. Учитывая, что установить взаимодействовать с гос. и военным аппаратами Содружества из данного сектора космоса невозможно, а также без спорной критичности ситуации полномочия по принятию каких-либо решений переходит к единственному гражданину Содружества, состоящему на военной службе, то есть пилоту. А почему ты сначала решила установить контакт со мной, а не вывести пилота из гибернации? Да и откровенно говоря, мои технические знания по отношению к технологиям, с помощью которых тебя построили, настолько малы, что даже сравнение подходящего придумать не могу. Нужно было убедиться, что вы захотите оказать посильную помощь. В случае вашего согласия расчетные шансы сохранить корабль и личность пилота наиболее высокие. Если вы откажетесь, а я бы вывела из гибернации пилота, то риски повредить личность пилота были бы неоправданы. А насчет ваших знаний, неважно. Конечно, чем больше они были бы, тем лучше, но нужны не столько знания, сколько физическая сторонняя помощь. Я встал с пола и, по привычке отряхнувшись, начал расхаживать на месте. В принципе, время у меня есть, непосредственного участия в подготовке портала от меня не требуется. Конечно, было бы неплохо учить литературу по магии, однако корабль куда более интересен. Да и в магии настолько сложные плетения, что я много все равно не усвою, да и в другом мире можно будет подучиться, особенно, если я смогу забрать как можно больше информации с этой базы. Однако я уверен, что знания, которые есть в местных библиотеках, уникальны, и ничего подобного я не найду. Ну не разорваться же мне, хотя есть у меня интересное предположение. Элина, у меня появилось несколько вопросов, надеюсь, ты полномочна на них ответить. Адресовал мысль кораблю, повернувшись к нему у его, ее носа. Если они не касаются секретной информации, а когда ты полностью представилась, ты не выдала секретную информацию. Утаивать название того, что больше не существует, не имеет никакого смысла даже так. Интересно, что же произошло, но это все потом. Понимаешь, тут такое дело. Я, как и ты, в этом мире гость. Для меня, все, что есть на этой базе, представляет большой интерес и является источником неизвестных мне знаний. И мне бы очень хотелось изучить все наиболее полно, и уже в дальнейшем изучать все более детально, но боюсь, что я попросту не смогу запомнить все. Ты можешь предоставить мне какое-либо техническое средство для записи информации, в том числе сохранение изображений? Ни секунды не раздумывая, Искин ответила: «Да, но такие решения полномочен принимать только пилот, возможно, вы сможете договориться. Значит, мне в любом случае надо соглашаться, а там посмотрим. Пусть будет пилота». «В таком случае я согласен, буди пилота». «Отлично. Процедура займет от нескольких минут до нескольких часов. Возможно, придется стабилизировать психическое состояние пилота. В любом случае я сообщу вам. Осталось ждать. Интересно, а как выглядит их раса? Хотя я все равно не увижу, тело пилота погибло, даже уничтожено. А жаль. Интересно, чем я вообще смогу им помочь? Посмотрим. Пока что пройдусь до библиотеки, неизвестно, сколько времени у меня есть». Уже на выходе из ангара в голове раздался голос Элины, и мне кажется, я услышал в нем оттенки радости. Интересно, это имитация эмоций? Вывод пилота из гибернации прошел успешно. Психическое состояние удовлетворительное. Сильная личность, всегда это знала. Сейчас я установлю общий канал связи. Вся информация уже передана пилоту. Отлично. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Было бы очень неплохо. Я развернулся от ворот ангара и направился обратно к кораблю. И тут в голове у меня зазвучал интересный диалог на том же певучем языке, который я единственный раз услышал, когда Элина установила связь впервые. «Человек – не самый лучший вариант, Эниль. Ты прекрасно знаешь наши отношения к людям. Да это же, Эниль, прекрати. Вариантов не было. Так, человек, ладно, работаем с чем есть». А голос у девушки приятный, звонкий, мелодичный. То есть пилотом была девушка, Эниль, связь установлена. А сказать не могла, Вот же, выдать столько эмоций перед человеком. КХМ. Пожалуй, мне стоит начать первым. Сказал я и решил, что стоит представиться. Грей. Такая же жертва обстоятельств, как и вы. Эниль Ланнери, дома Серебряного Клинка. Совершенно нейтральным и безэмоциональным голосом ответила девушка-пилот. Мне почему-то кажется, будто они и не подозревают, что я понял смысл их беседы между собой. Пусть так и остается, мало ли что можно будет подслушать. Отлично. Считаю, что в сложившейся ситуации каждая секунда на счету, а потому предлагаю сразу перейти к делу. Как вы считаете? Ответил я, стараясь держаться вежливо и нейтрально. Как я понял, для девушки-пилота это важно. Все-таки я заинтересован в помощи с их стороны не меньше, чем они с моей, да и заиметь такого союзника было бы неплохо, только, судя по их диалогу, есть ряд проблем, которые надо как-то решить. Я считаю, так же ответила девушка. В таком случае позволите мне начать? Позволяю. Прямо-таки сочится высокомерием. Ладно, нищим гордость не по карману. Вынужден дополнить информацию от вашего Искина несколькими фактами, которые скорее всего ей неизвестны. По имеющимся у меня данным, ваш корабль появился здесь, пройдя через некую аномалию. Здесь подобные аномалии называют хаотичным проколом пространства, собственно, как и я. Насколько мне известно из представленной местными информации, подобные аномалии не имеют одновременно двух точек для входа или выхода в пределах метрики одного пространства. Вам знакома теория параллельных вселенных? Да мне кажется, или голос девушки немного растерял уверенность, или я хочу, чтобы так было. Старая, недоказанная теория, считается несостоятельной. Так вот, так как хаотичный прокол в пространстве не имеет двух точек входа-выхода в пределах одной вселенной, и вы, пройдя через него, не оказались в том же месте, где и были, то, мы покинули нашу вселенную. Голос девушки совсем не изменился. Поразительная выдержка. И оказались в другой. Именно. Я нахожусь в такой же ситуации. Думаю, Илина подтвердит правдивость моих слов, учитывая, что она 2 месяца собирала информацию, ведь так, основываясь на полученной еще и от вас информации, можно сделать такие выводы, ответила Искин.